Чего хочешь? Привет. Алло. Привет, говорю. Алло, здравствуйте. Александр Привет. Иванович. Ну, чего, Александр, говори. Ну, как ты поживаешь, Александр Иванович? Дрянно. Ну, какая жизнь? Все три года, какая жизнь? Подобно. Да, хорошо, хорошо. Это вам надо жить хорошо. Ну, вот зачем ты пьешь? Вот сейчас ты трезвый, хороший. Кто пьет? Кто пьет? Бывает, часто же выпиваешь. Я уже 10 дней как не пью. И завязал навечно. О, а это поздравляю, хорошо. Да не надо поздравлять, ты друзей своих поздравляй, которые пьют. Не, ну ты же мой друг тоже. Да какой я тебе друг? Не, ну хороший старый друг. Дед, елки-палки. Ну и что, разве дед не может с молодым парнем быть друзьями? Да нет, никогда не может. Да может, у нас же общие интересы могут быть, допустим. Да никаких интересов не может быть. О чем с тобой разговаривать? Тебе одни проблемы, мне другие. Тут думаешь, как подохнуть, а ты думаешь, как жить дальше. Не, вот надо жить, не надо подыхать, надо жить. Да ну? Ну а как вы сейчас поживаешь? Тебя внучки не беспокоят? Алло, Александр Иванович. Да я слышу. Я что, не слышу, что ли? Я же не глухой. Ну а как вот внучки не беспокоят? Типа, мол, чтобы квартиру ты им отдал. Такого нет. Ну, елки-палки. Она же мне давно отдана. А. Ну, а, она уже давно отдана. Ну, а зачем? Оставил бы себе. Да зачем? Будешь долго еще жить. Да ну и что? Меня же никто не выгонит. Это ты вот собираешься, если звонишь, да звонишь. Значит, чего ты звонишь? Чтоб квартира тебе досталась. Так да я своя, нет, так и... Да ни в коем случае, ни в коем случае. Мне квартира ваша не нужна. Ну, тем более. Значит, не просто... звони. Не, ты же хороший дед, мне с тобой интересно поговорить. Да на какую тему можно разговаривать с тобой-то? Ну какой, я могу и по истории. Ты, тебе 20... Ты хоть в армии-то не служил даже еще. Не служил еще, ну и что такое? Ну так а что, о чем разговаривать-то? А ты служил в армии, нет? Ну а как же. Я тебе говорил, на Черном море. 5 родов войск прошел. 5 родов войск, да ты не знаешь, что такое род войска. Знаю, родовойск, знаю. Ну вот, а я 5 их прошел. 5, может, представить себе. Ну, я вот тебя очень уважаю, по-честному. Да. Я искренне говорю. Не, по-честному очень уважаю. Дай бог, дай бог. Не, ну а как вот сейчас здоровье не беспокоит, вот сердце не болит. Как не беспокоит? Ну как не беспокоит? Ты любую старуху, любого старика спроси, как не беспокоить. Всех беспокоит. В этом возрасте всех беспокоит. Так, ну, в больницу ходи, лечи. Перевалило за 100 лет, так и начинает беспокоить. Ну, ты в больницу ходи, лечись там. Да зачем? Зачем мне эти больницы? Врачи. Не врачи, а врачи, как я называю. Знаешь, такое врач? Сегодня сбрехнул, а завтра тебе могилу положил, да и все. Вот тебе называется прач. Не, ну народное целительство, там народные средства можно... Да, взять. Народные. Народное собирать надо. И ну, то, там тоже, же... Тоже брешет, там... дай Боже. Не, ну есть хорошие люди. Да, навряд ли встретишь. Да! А вот что лучше, капитализм или коммунизм, допустим, вот? Да ни то, ни другое, потому что это фантазия людская. Коммунизм – это людская фантазия, большевистская была фантазия. Мы до коммунизма никогда не дожили бы, никогда бы не пришли бы. Это ясное дело. Все-таки благие. Та идея светлая, да. А то, что меньше эту... Разврата было, да меньше это чуть. А тут сейчас вот капитализм, так все, с Америки берут пример. То с Америки, то в Западной Европы. А ты вот не хотел бы в КПРФ вступить, там же это патриотическая партия. Да ну ее нафиг, КПРФ теперь это, уже КПСС отошло, а КПРФ, я вообще даже и не думаю никогда об этом, КПРФ. стану, сроду не поверю. На словах одно говорят, а на деле другое сделают. На деле другое делают. Знаешь же, как это бывает? На словах одно скажет, а на деле другое совсем делает. Помогает, помогает. А как вы относишься к кавказцам, допустим, Хрежет, как ты к этому вот относишься? Чего? Вот, что, как ты относишься, ну, вот, к кавказцам, что они понаехали, что они тут вот беспредел. Да, вот то, что да, вот то, что да, что они понаехали, да, это, и свои законы устанавливают, и свои эти потребности делают. Плохо.